Глава 6. Предостережение. Оказав посильную помощь Каррингтону и перевязав рану, врач и Гарри перенесли его в карету, ожидавшую недалеко от места поединка. Лоу сопровождал Уилсона на Беркли-сквер, так как тот настоял на том, чтобы Джон завтракал у него. Если Белинда казалась очаровательной вчера вечером в пышном наряде, она показалась Лоу еще более пленительной в утреннем платье, которое ей очень шло. Она сегодня несколько удивилась неожиданно раннему посещению гостя, но улыбка и легкий румянец, окрасивший ее щеки, доказывали, что приход его не был неприятен. «Надеюсь, завтрак готов, моя дорогая?» — спросил супруг. «Мы гуляли в Гайд-парке, а утренний воздух возбуждает большой аппетит. Между прочим, мы встретили вашего приятеля, Чарли Каррингтона». «Да? Это была случайная встреча?» «Возможно, он слышал от своего друга, сэра Гарри, о нашем намерении прийти туда, не могу сказать, но верно то, что нашли его в спокойном местечке около деревьев. Случай был очень благоприятен, им не стоило пренебрегать. Ха-ха, понимаете, моя дорогая? Ха-ха-ха. Да, я очень хорошо понимаю ваш намек, сэр. Вы дрались с Каррингтоном. Признаюсь, не жалею об этом, раз вы вышли победителем. Он самоуверенный фат и заслуживает наказания. Он будет иметь для размышлений недельки две и, без сомнения, сделается скромнее. Но дайте нам позавтракать. Не знаю, как вы, мистер Лоу, но я лично чудовищно голоден. Если заниматься такими делами каждое утро, это повлияло бы весьма благотворно на мое здоровье». С этими словами они направились в столовую, где был накрыт стол с прекрасной закуской, которой старик и его гость воздали должное. Уже давно к ним присоединилась и леди Кэт. Богатое утреннее платье удивительно шло ей, а приятная улыбка, с которой она приветствовала Джона, несколько сгладила влияние Белинды на непостоянного шотландца. За завтраком Уилсон предлагал множество планов для увеселения гостя. «Вот Белинда может взять его с собой сегодня вечером на раут у леди Белхевен. Завтра вечером на собрание у леди Хеверша, послезавтра на маскированный бал у леди Сидли и так далее». По окончании завтрака перешли в гостиную, где Белинда вскоре постаралась оттереть Лоу от леди Кэт и завела с ним приятный разговор. Леди Кэт занялась какой-то работой, а Уилсон раскрыл книгу. Так прошло около часа. Вдруг Уилсон, утомившись читать, а, возможно, полагая, что пора прервать уединение его жены с Джоном, подошел к кушетке, на которой они сидели, и, извиняясь за то, что мешает, спросил у Белинды, поедет ли она в карете. Получив утвердительный ответ, он попросил подвезти его и мистера Лоу до кофейни Уайта. Белинда охотно согласилась и, обратившись к леди Кэт, попросила ее приготовиться к прогулке. «Извините меня, пожалуйста, дорогая», — ответила Кэт, и по ясному лицу пробежала легкая грусть. «Я не могу выйти сегодня утром». «Почему? В чем дело?» — воскликнула Белинда. «Если вас томит скука, то поездка в парк быстрее всего рассеет ее. Притом я хочу знать ваше мнение о некоторых платьях, которые мадам Мехлин шьет мне». Она изобрела новое сочетание кружев, шелка и парчи. «Затем мы отправились бы к Бримборью посмотреть на его бриллианты. Мне нужно другое бриллиантовое ожерелье и серьги. Если у нас останется время, поедем в магазин Нанкина. Купим там кое-что из старого китайского фарфора. У Нанкина есть крохотные чашечки, каких вы никогда не видели. Настоящая прелесть. Здесь и самые большие, замечательные вазы. Затем мне нужно, наконец, отдать 20 визитов, а я не сумею сделать и половины, если вы не поможете мне. Поэтому вы должны отправиться со мной, Кэт. Я не принимаю отказа. После того, как сделаем закупки и отдадим все нужные визиты, отправимся в молл, где к нам могут присоединиться и наши кавалеры». Примечание. Молл — густая аллея в Лондоне, в Сент-Джеймском парке. Конец примечания. «Не правда ли, мистер Лоу?» — прибавила она, бросив на него обворожительный взгляд. Он, разумеется, поклонился в знак согласия, но леди Кэт важно покачала головой и сказала: «Нет, вы правда должны извинить меня, Белинда. Ни бриллианты, ни платья, ни старый китайский фарфор, хотя я страстно люблю все это, не могут прельстить меня сегодня. у меня страшно болит голова», — прибавила она, прижимая кружевной платок к белоснежному лбу. «Ваша головная боль, должно быть, появилась внезапно, моя милая. Вы не жаловались на нее за завтраком», — заметила Белинда недоверчиво. «Она пришла только что», — промолвила леди Кет довольно выразительно. «Может быть, вы позволите мне прописать вам что-нибудь?» — спросил Уилсон. «Или, вероятно, мистер Лоу сумеет найти какое-нибудь целебное средство?» «Пожалуйста, понюхайте это», — сказал Лоу, вынимая небольшой серебряный флакон и передавая его Кэт. «Да, это оживляет», — ответила она. «Но я остаюсь при своем решении, Белинда. Вы сумеете очень хорошо повеселиться и без меня». «Попытаюсь, если вы в самом деле не поедете», — произнесла Белинда. «Но должна сказать вам, что вы удивительно нелюбезны». С этими словами она вышла. Уилсон вышел вместе с нею, оставив Лоу и леди Кэт вдвоем наедине. «Мне очень жаль, что вы чувствуете себя плохо», — заметил Лоу, заняв место подле нее. «Но я никогда по вашему лицу не мог бы догадаться, что вы нездоровы». «Наружность обманчива, мистер Лоу», — возразила холодно леди Кэт. «Я очень мало доверяю ей». «Вы удивляете меня? Я считал, что вы хорошо умеете читать мысли на чужом лице. Со своей стороны, я убежден, что могу узнать нрав человека с одного взгляда». «Весьма завидная способность. Хотелось бы обладать ею», — сказала леди рассеянно. «Мне очень любопытно узнать, что вы думаете обо мне». «Я мог бы сказать, что вы обладаете тысячу прекрасных качеств и немногими недостатками, столь обыкновенными для дочерей Евы. Вы искренне, великодушны, сострадательны, сердечны, преданны в дружбе, не осмелюсь сказать, и в любви. «Но что?» — воскликнула она с заметным одушевлением. «Пожалуйста, не скрывайте темных пятен картины». «Но у вас нет темных пятен. Я хотел сказать, что вы очень склонны к ревности». «Да, вы правы. Я не могу притязать на прекрасные качества, которые вы приписываете мне, но по опыту знаю, что ревнива. Однако моя ревность очень кроткого свойства. Никогда, я думаю, она не обнаружится столь ужасно, как страсть, которую изображают на сцене. Я никогда не отравлю неверного супруга и не буду пытаться убить его. Впрочем, такие вещи происходят и в действительной жизни». «Но в наше время не часто», — заметил Лоу с усмешкой. «Мы слишком рассудительны, чтобы позволять себе дойти до таких нелепых крайностей. Общество значительно уменьшилось бы, если бы каждая жена прибегала к таким преступным средствам для того, чтобы избавиться от неверного супруга. Я уже не говорю о том, что произошло бы, если бы и мужья поступали так же жестоко со своими женами. К счастью, женатые скоро охладевают друг другу, и на маленькие грешки с той и другой стороны начинают смотреть сквозь пальцы». «Боюсь, что вы говорите правду», — ответила со вздохом леди Кэт. «Но бывают исключения. Я сама знаю человека, который, заподозрив свою жену в неверности, не колеблясь, прибегнул бы к самым страшным средствам мести. А так как леди, на которой женат этот господин, несколько неосторожна в своем поведении, то я живу в постоянном опасении такой беды. Если бы вам пришлось войти в соприкосновение с такой супружеской четой, мистер Лоу, прошу вас, остерегайтесь. Поверьте, вам придется иметь дело с очень хитрым и опасным человеком в лице мужа». «Я не пренебрегу вашим предостережением», — сказал Лоу, который сразу понял смысл замечания леди Кэт. «Но если я попаду в затруднительное положение, то, будем надеяться, вы выпутаете меня из него». «Ну, я не могу помочь вам. Я вас предупредила. Вот все, что в моих силах».